Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Шримад Бхагаватам, песнь 5, глава 26, текст 31, 30, с 31 по 35. Яд вихавай пуруша пуруша медхна, яд гьянте яшча стрион рипашун каданти, Тамшчате пашавайва нихатаяма сандане, ятаянто ракшогуна сауника, ивасвадхитина вадая срик пибанти, нриньянти ча гаянти ча, ришьямана едхеха пурушадахам. Етвихава аннага суранье граме вавайшрамбхакайр упасритан упавишрамбхая джиджвичвишун шуластрадишу папратан криданакатая ятаянти тепи чапритья ямаята насушуладишу прататманакшут Тридхаям чабхихатахам канкава тадибхишчитастатасги тигма тундаир аханьямана атма шамалам смранти ванасвабхавая дхадандашукас панчамукхак саптамукха упасритян садишу Путани нирундханти тадха вахнина дхумена нирундханти ястхава аня чакшуша нирикшанте тас канкака ватати. Я прочитаю перевод сразу. Перевод стихов. В этом мире есть мужчины и женщины, которые, поклоняясь Пхайраве, приносят в жертву, а потом едят их плоть. Такие нечестивцы после смерти отправляются в обитель Ямараджи, в ад под названием Ракшогана Бходжана, где их жертвы, приняв облик ракшасов, острыми мечами разрубают их тела на куски. Точно так же, как раньше эти людоеды с диких жертв, теперь эти самые жертвы устраивают свой праздник и наслаждают, люди подбирают в лесу и птиц, которые нуждаются в защите. Приютив у себя этих существ, они дают им почувствовать себя в безопасности, а потом пронзают их насквозь острыми пиками, продевают им в раны веревку и забавляются несчастными созданиями, как игрушками, причиняя им страх. Такие люди после смерти оказываются в аду Шулапрота, где слуги Амараджи пронзают их острыми, как иглы, копьями. Грешники изнемогают от голода и жары, сторон на них набрасываются страшные птицы, похожие на стервятников, и своими острыми клювами, корчась в страшных муках, эти люди вспоминают грехи совершенные. Люди, которые злобные и жестоки, после смерти попадают в ад дандаклавы и семиглавые змеи. Они пожирают так же, как обычные змеи, живые существа в колодец, заточал в горную пещеру или в погреб, в глубокую яму, где он терпит невыносимые муки, задыхаясь от дыма ядовитых испарений. Встречает гостей или странников злобными, испепеляющими взглядами, низвергая она. Там на него в упор безжалостно смотрят стервятники, вороны, цапли и другие хищные птицы. Внезапно они набрасываются на грешника и со страшной силой выключают. Комментарий. Шри Шримада Чибхактисиддханта Сопады. По ведическому обычаю гостей следует встречать очень радушно. Даже если к вам в дом приходит ваш недруг, надо принять его так, чтобы он забыл, что находится в доме своего врага. Таковы ведические законы гостеприимства. Даже с, с незваными гостями хозяин должен быть очень обходительным и ни в коем случае не смотреть на него сердито, иначе после смерти такой нерадушный хозяин попадает в ад Парьявартана, где на него набросится полчища злобных птиц, стервятников, ворон и цапель и выклюют ему глаза. Итак, мы продолжаем с вами обсуждение этой главы «Адские планеты». В самом начале этой главы Шукадева Госвами объясняет, что несмотря даже на существование адских планет, живые существа все равно не исправляются. И тогда возникает вопрос, тогда зачем нужны адские планеты, если живые существа, попав даже в такие жесточайшие условия, или все-таки подвергаясь реакциям, какой смысл тогда существования этих адских планет, и что же они дают живому существу, или какой принцип срабатывает? Первый принцип, о котором указывает Шукадева Госвами, это возможность тем живым существам, которые получили определенные беспокойства, отомстить. Значит, первый принцип – это не заботиться о том человеке, который сделал, а позаботились о тех, кто получил, чтобы они дали сдачи хорошенько, дали сдачи, чтобы живое существо ощутило себя в положении того, кому они причиняли беспокойство. Очень часто мы сами попадаем в такую ситуацию. Допустим, мы о ком-то сплетничаем или ищем в ком-то недостатки, и потом мы автоматически вдруг находим человека, который сплетничает о нас, ищет в нас недостатки. И мы такое чувство странное испытываем. Но если у человека есть разум, он сразу думает, наверное, когда я так делаю, тот человек точно такое же испытывает чувство. Я причиняю ему беспокойство. Но кто не пользуется разумом, тот думает, нет, это только мне причиняет беспокойство. Тот человек, он легче наверняка относился к этому. Поэтому мы всегда считаем свои страдания более важными, чем страдания других. Когда нам причиняют боль, мы так беспокоимся. Но когда мы причиняем боль, ничего не происходит. Мы даже не осознаем, что в этот момент мы ведем себя неблагостойно. Говорится, что во все эпохи, даже сейчас на самом деле, живое существо, даже думая плохо о ком-то, вызывает определенные реакции. Почему? Потому что мысль что? Материальна. А раз мысль материальна, значит она также подвержена закону какому? Кармы. Этому закону бумеранга. Причинно-следственной связи. Если я думаю о ком-то плохо, то несомненно, со стороны каких-то других живых существ будет то же самое воздаяние. Всегда в законе кармы есть исполнители и наказуемые. Исполнители. Приходят исполнители. Они думают, что они по своему поводу вас наказывают. Но на самом деле вы получаете наказание в связи с какой-то определенной деятельностью, которую вы сами совершили. Итак, живое существо должно быть очень осторожно в обращениях с материей. Очень осторожно, и Шрила Прабхупада пишет, нужно встречать гостя очень хорошо, беспокоясь о том, как бы мы не попасть в ад. Беспокоясь о том, как бы мне не попасть в ад. Таким образом, все так устроено, что живое существо очень эгоистично. И если вы думаете, будете живое существо учить, беспокоясь о том, что когда-нибудь тебя также встретят, оно не понимает. Но когда ему говорят, что будут наказания, или оно знает, что будут наказания, точно, у него есть знание, вера, оно может беспокоиться, в частности, о себе лично. Просто о себе лично беспокоиться. Поэтому здесь Шрила Прабхупада описывает, что если человек делает что-то не так, он должен беспокоиться о том, чтобы не попасть в ад. Мы видим, как Кришна в Бхагавад-гите говорит, «Трое врат ведут в ад, гнев, жадность и вожделение». И разумный человек должен избегать этих трех врат преисподней. Почему? Зачем их избегать? потому что они обуславливают живое существо. Наказания обуславливают живое существо. Живое существо начинает действовать из страха. А страх проявляется только в гуне какой? Невежества. Живое существо в невежестве начинает действовать. Просто из страха. Если вы помните, мы с вами обсуждали несколько видов религиозности. То есть живое существо, поклоняющееся Богу из страха. Кришна говорит: «Чатур витха баджанти мам джанасу крити норджана арто джигьясу рартхартхи гьянича баратар шаба». Четыре вида благочестивых людей. На самом деле переведено как благочестивый, потому что все думают, что сукритотха или сукритана. Сукритотха – это благочестие, потому что сукритотха – это благочестие. Душкритотха – это грех. Но с позиции шастр, то есть шастр, которые лишены кармы и гьяны, и сукритотха, и душкритотха являются греховной деятельностью. Таким образом, по шкале Нарады Муни, он говорит, что все в этом мире, все в этом материальном мире, кроме чистых преданных, демоны. Да, по шкале Нарады здесь так все. Он считает всех демонами. Поэтому, если кто-то из нас тут сейчас сидит и что-то о себе возомнил, то по шкале Нарады совершенно другое. И он говорит, даже если человек пьет чаринамриту, носит брахманический шнур и кричит «Нараяна, Нараяна», но при этом он не занят любовным, чистым, преданным служением Верховной Личности Бога. Есть демон. Смотрите, такие высокие стандарты. Это Нарада. А как вы думаете, Нарада он гуру или нет? Или он шутит? Может, он просто нас подкалывает? Может, он срубает наше ложное эго? Может, он вообще веселится просто? Даже если человек носит брахманский шнур, пьет чаринамриту и взывает, но при этом не занят чистым, любовным, преданным служением, ну, есть демон. Почему? Потому что в нем сохраняется желание господствовать над материальной природой, желание получать награду за свое поклонение и наслаждаться, а таким образом господствовать над материальной природой. Он хочет продолжать эксплуатировать, хочет продолжать влачить. Таким образом, Нарада ставит под сомнение пунью, благочестивую деятельность. Он бьет по благочестию, он бьет вообще по материализму. Материализм состоит из двух частей. Для дураков. Да, для глупцов. Из каких двух частей? Папа и пунья. Греховная деятельность и благочестивая. И он думает, когда я совершаю благочестивую деятельность, то есть занимаюсь вот этой мирской религиозностью, шнур ношу, пью чаринамриту, кричу там святое имя, громче всех. Я совершаю явно благочестивую деятельность. Я в следующей жизни, конечно, к Кришне в этой жизни я не отправлюсь, он думает. Это естественно. Потому что у меня еще очень много пороков, которых я скрываю. Я вижу в себе очень много плохих качеств. Можно было бы, конечно, их исправить, но я так привязан. Я так привязан. Ну что сделаешь, я такой, да, вот. Зато я искренний. Я вот такой искренний грешник. И живое существо из привязанности не хочет даже избавиться от этих пороков. Почему? Нужны волевые усилия. Нужно применить разум. Проявить волю, да еще какую? Добрую волю. А силенок-то не хватает, живое существо говорит, сил нету. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Ну, радуется. Итак, Шрила Прабхупада очень хорошо разворачивает представление садху о папе и о пунье. В этот диалог, который происходит между Шукадевой Госвами и Махараджем Парикшитом, где Махарадж Парикшит говорит, какой тогда смысл? Какой смысл в этом очищении, если живое существо все равно начинает наслаждать свои чувства? Оно грешит, потом совершает папу, пытается очиститься от греха. Для чего? Для того, чтобы продолжить наслаждаться. Почему? Потому что грех мешает наслаждаться. Проблемы. Когда у нас проблемы со здоровьем, нам тяжело наслаждаться, как вы думаете? Тяжело, нет, наслаждаться? Кушать ничего нельзя, да, если желудок больной, если печень больная, если почки больные, горло болит, или что-то еще. В уме, когда проблемы, смотрите, как тяжело наслаждаться. Итак, когда у нас проблемы в уме и теле, очень тяжело наслаждаться. И мы все думаем, мы сейчас очищаемся ради Кришны. Почему? Потому что мы хотим так думать, мы хотим думать о себе, как о преданном. Но, может быть, многие, они так себя вводят в заблуждение, они очищаются, несомненно. Аюрведу изучают. Для чего? Чтобы еще больше ходить на санкиртану? Чтобы еще больше поклонения устроить? Чтобы не пропускать ни одной лекции по Шримад-Бхагаватам? Чтобы жить в святом месте потом, вылечившись? Нет, чтобы заняться бизнесом, иметь красивую жену, хороший дом, положение в обществе. Но так себя здорово можно обманывать. На самом деле все ради Кришны. Потому что Кришна так будет счастлив, если у меня будет хороший дом, красивая жена, куча денег, положение в обществе. Кришна так будет доволен. Именно этим я привлеку Кришну. И Кришна скажет, ну вот его обязательно надо забрать на Кришналоку. Пока он совсем не сошел с ума здесь. Ну так думай. У нас есть такие представления. Для чего же Шукадева Госвами, когда начал это объяснять, Махарадж Парикшит, будучи очень разумным и будучи на самом деле преданным, он спрашивает, какой смысл тогда в этой деятельности? Если живые существа грешат, потом так проявляют такие задатки религиозности, такие искренне так очищаются, ходят в эти храмы, совершают тапаси, парикрамы. Для чего? Чтобы усилить свою преданность? Нет. Чтобы избавиться от страданий. Что делать? Заняться исполнением своих эгоистических планов. Заняться исполнением своих эгоистических желаний. И, как правило, после очищения их преданность также ослабевает. И все силы, которые они наработали в процессе очищения, тут же направляются на куда? На решение своих эгоистических планов и желаний. И Махарадж Парикшит говорит, тогда зачем это все? Какой смысл? Он указывает на одну проблему, он говорит, это же лицемерие какое-то. Это же лицемерие. Господь Чайтанья объясняет это как? Такое положение, как купание слона. Что слон он вымылся, и потом вышел и опять себя обсыпал. Вышел, вымылся, опять себя обсыпал. Какой смысл в таком мытье? Только для того, чтобы было что посыпать грязью? Как приятно. Иногда мы видим, как человек устремляется к чувственным наслаждениям. Он считает, если он служил, то, несомненно, он теперь заслужил чувственное наслаждение. Это рождается в нашем уме. Ум производит разные виды сознания. И живое существо, приняв какую-то тапасю ради Кришны, тут же себя награждает чувственными наслаждениями. Тут же оно считает, вот теперь я вправе наслаждаться, потому что я так страдала ради Кришны. И живое существо устраивает себе праздники. Да, считая себя вправе это делать. А почему нет? Я же страдал, я же совершал тапасю, я аскезу совершал. Итак, Нарада Муни бьет поэтому. Почему? Потому что садху разворачивает суть этой концепции. Суть этой концепции, этой плодотворной деятельности, практически как карме. Кармаканды на этом построены. Очищаться для чего? Для того, чтобы наслаждаться. И как еще наслаждаться? Удивительно. По предписаниям шастр наслаждаться еще к тому же. Не просто наслаждаться викармой, а кармой наслаждаться. Совершать обряды религиозные. И Прабхупада говорит, карме настолько строго следует всевозможным правилам и предписаниям, что ни один преданный не сможет так следовать. И мы иногда видим, как человек строго следует садхане, как человек вовремя встает, как он горячее сначала пьет. Все по системе. Он такое огромное уделяет внимание всем этим правилам. Огромное, что порой думаешь, боже мой, как он как помнит-то все это? Как помнит-то все это? Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда я забываю о стопах своего духовного учителя, я начинаю уделять огромное внимание правильности омовения и аюрведической профилактики насморка. Когда я забываю о стопах своего гуру. И тогда второстепенные вещи становятся такими главенствующими. Второстепенные вещи. Как правильно кушать? Что вперед, что назад? Но не исполняются указания. Не исполняется миссия духовного учителя. И живое существо думает, что миссия гуру – это исправить наше здоровье, тело наше, сделать более совершенным и подготовить его к новому рождению. К новому рождению. К новой семейной жизни. В этой жизни не получилось уж, ладно, ничего. Но уж в следующей жизни мы подготовимся уж конкретно. Если сейчас у нас нет Мерседеса, то в следующей жизни будет три. Мы иногда начинаем так думать, что этим мы обрадуем, что мы вылечились. Я помню, как Гуру Махарадж мой писал письмо одной матаджи. Она умирала от рака. И он пишет ей: «Боже мой, как ты удачлива. Дайте какому-то мирскому человеку прочитать это письмо, в ужасе будет». Человек с мирским сознанием даже не поймет. Гуру пишет ученице, которая на смертельном одре: «Как ты удачлива». Представляете, мирскому человеку. Сейчас прийти кто-нибудь, помирает, он скажет: «О, как ты удачлив, я так тебе завидую». Скажешь: «Что такое? Какой-то сумасшедший или издевается?» Это сознание. Как ты удачлива. У тебя есть сейчас возможность проверить все, что ты сделала. Как Шри Шипанишат: «О Господь, вспомни все, что я для тебя сделал». Сейчас ты можешь сконцентрироваться на святом имени. Сейчас ты можешь сконцентрироваться на играх Кришны. Такой экзамен. Ты раньше нас начинаешь проходить этот экзамен. Пожалуйста, сосредоточься на всем на этом. Не бойся ничего. Смерти нет. Это экзамен. И ты так удачлива, что ты раньше нас можешь уйти к Кришне. Встретиться с Господом. Таково настроение гуру. Что мы можем вспомнить о Кришне. И он считает, что это удача. Но мы все боимся. И так мы возвращаемся к этой теме. Страх. Служите страха. Пхая называется. Пхая. Следующее. Это из желания устроиться получше в материальном мире. Очищаться, чтобы устроиться получше. Называется аша. Из желания чувственных наслаждений совершать служение. Из любопытства, это то же самое аша, потому что любопытство — это чувство. Поэтому мы говорим чувство любопытства. Удовлетворить свои чувства. Это тоже аша. И Кришна говорит: и те, кто заняты истиной или действуют из долга, картавья будхи, совершать служение или совершать долг из чувства благодарности еще. Не просто совершать долг куда-то механически, а из чувства благодарности. Когда мы кого-то благодарим, значит, мы хотим, чтобы он взял от нас что-то. Мы не хотим. Вы не приходите и говорите: «Да я так тебе благодарен, поэтому ты теперь мне должен». Нигде никто так не говорит. Никогда вы не услышите, чтобы кто-то говорил: «Спасибо тебе за все, вот тебе, пожалуйста, ты мне теперь за это должен, за то, что ты мне все сделал». Глупость, да, какая-то? Картавья будхи. Не просто исполнение долга, а исполнение долга из чувства благодарности. Это называется гуна благости. Вот такой человек, который служит вот в таком настроении, следует всем правилам, предписаниям, слушает Шримад Бхагаватам, повторяет святое имя, то есть исполняет свой долг, никогда не уклоняется от исполнения долга, ни из страха перед физическими неудобствами, или как обременение, полностью сконцентрировавшись на авторитетности шастр, гуру и садху, то есть не руководствуется ложным эго. Вот в этом состоянии, это состояние картавья будхи называется, это есть преданное служение. И именно такое преданное служение приводит человека на ступень рага-бхакти. Рага. Тогда вы можете думать: да, это рага. Рага близко. Я совершаю долг из чувства благодарности. Таким образом, если вы совершаете долг, но у вас нет чувства благодарности, это другой уровень уже. Почему? Потому что если нет чувства благодарности, то и долга практически нету. Потому что так, за такой долг всегда хочется благодарность себе. Ничего себе, я исполнял долг перед тобой, неужели ты не можешь сейчас ничего сделать? Понимаете, да? Потому что если не родилось чувство благодарности, то человек не может подняться на этот уровень картавья будхи. И Прабхупада объясняет: Разве есть здесь счастье в этом материальном мире? Мы говорим, пунья дает наслаждение. Какие наслаждения? Пунья просто ослабевает страдания. Это страдание в ослабленной форме. Вот и все. Пунья. Что такое пунья? Что такое счастье в материальном мире? Это страдание в ослабленной форме. Никогда здесь никто, никогда никто не испытывает счастья. Потому что гуна благости – это что? Ослабление греховной жизни. То есть страдания остаются, просто они начинают ослабевать. И поэтому человек начинает в гуне благости испытывать что? Счастье, материальное счастье. Ослабевает страдания, страдание остается, оно просто ослабевает. И рождается иллюзия чего? Счастье, что якобы в этом материальном мире можно стать счастливым. И приводится пример, как кшатриев наказывали. Когда кшатрия сделал что-нибудь нехорошее, его просто привязывали к креслу и опускали на дно бассейна на веревках. И он там сидел. А у кшатриев легкие большие, они очень долго могут под водой. И они сидят. Гордые. Все равно не сдамся. Ну, и там все раз повернулись и ушли. Он когда смотрит, что все ушли, он начинает беспокоиться. Он там музыка заиграл, он думает, как, а про меня что, забыли? Вот начинает беспокоиться. Хотя легкие еще. От беспокойства большое сжигание праны начинается, кислорода. И вместо того, чтобы спокойно сидеть, он бы мог еще минут 10 просидеть. А из-за того, что он начинает беспокоиться, думает, что про него забыли. Страх смерти, страх начинается. Он вроде бы хотел показать, что он не боится их. А они-то, оказывается, даже не для этого, просто его утопили и ушли. И он начинает там... А от этого он начинает воздух выпускать из носа. Еще меньше воздуха остается. Но они никуда не ушли. Они специально так отошли. Таков вид наказания. Он начинает там... Потом один подходит так на одном бассейне и смотрит на него. И он ему глазами... Ну хватит, мол, да? Давай. А он же привязанный. Голова привязана. И он ему глазами... А тот на него смотрит. И этот кшатри про себя начинает думать, ну только вытащи, я тебе плюну насмерть, убью плевком. Я тебя разорву, я там тебе сделаю. Он начинает, и из-за этого гнева еще больше расход у него сил, еще больше кислорода тратится. А тот сидит и смотрит. Тут другой приходит, смотрит. Никто не оскорбляется, смотрит. Знаете, как на рыбок смотрит. Так, сейчас стучат в бассейн. И он там сидит. И когда он уже не выдерживает, эта великая героическая личность, гордый кшатрия, он просто думает, ну все. Он так гневается. Потом гнев переходит в чувство страха. Он начинает думать, может быть, его и не пытают, а в общем-то все уже с ним. Такой вид казни. И он не выдерживает. И он первый вдох делает под водой. И легкие заполняются водой. Боль! Вы знаете, да, когда захлебнешься слюной даже, да, чувствуешь, начинаешь кашлять как. Задыхать. Невозможно дышать. И он делает первый вдох, и туда вода в легкие. Представляете, какая мука. Кого-нибудь попадало, даже когда пьешь, захлебнешься так, что кажется, что сейчас помрешь, глаза вылазят, а тут легкие полностью заполняются водой. И у него так глаза. И в глазах появляется красное кровоизлияние. Кровоизлияние. Знаете, вот бывает, как глаз такой красный, или когда вот по глазу стукнут, то весь красный такой, не поймешь, где зрачок, где глаз. Вот когда человек от удушья, у него глаза кровью наливаются. А те так сидят. И когда глаза кровью налились, он говорит, ну что, давай вытаскивай. Раз, его вытаскивают. И другой человек подходит, у него такая штучка, он опирается спиной, и двумя ногами ему на живот, ух, как даст. И у него такой фонтан воды. И он. И они ему кричат, счастье! И погружают снова. Так вот, Шрила Прабхупада рассказывал, что точно такое же счастье испытывает живое существо в материальном мире. Вот как тот кшатрия, который делает вот этот вот глоток воздуха с таким свистом, потому что все там спазма. Но он так счастлив, что он жив. Он так счастлив, что он живой. Но со стороны, когда кто-то смотрит, кто не в таких условиях, Это что, это какое-то издевательство? Да? Это издевательство, это пытка. Вот почему Нарада говорит, что и Шукадева Госвами, и все мудрецы говорят, как же человек может не понять, что вот счастье, это вот то же самое, что происходит с человеком. Что он так сильно страдал, и вот сейчас у него проблемы, и вдруг раз, он все-таки выскочил, кто-то ему надавил на живот, вода и вылетел, и он... И вот это вот счастье. И оно такое скоротечное, что его опять что? Погружают на дно. И он опять там начинает бороться, сражаться. За что? Чтоб опять его вытащили, он опять сделает этот глоток, и опять погрузили. И Кришна говорит, живые существа с высшей и низшей планеты постоянно путешествуют. То есть, выскакивают из воды и погружаются в нее снова. Вот это пунья и папа. Пунья и папа. Практически ничего не происходит. Ничего не происходит. Итак, картавья будхи, этот уровень истинной практики, когда живое существо исполняет свой долг из чувства благодарности, не желая получить ничего взамен. Когда вы хотите отблагодарить, у вас только одно желание, чтобы это приняли. Чтоб взяли у вас что-то. Вот иногда приходят люди и говорят, пожалуйста, возьмите вот это, мы так благодарны. Они не приходят и говорят, мы так благодарны, дайте нам еще денег, пожалуйста, мы вообще вам будем благодарны. А когда вы дадите нам денег, мы скажем, дайте нам побольше еще, потому что мы теперь уже еще больше вам благодарны. Какое-то странное, да? Благодарны это когда вы хотите что-то отдать, вы не хотите ничего получить взамен. Вы хотите что-то отдать, и когда это у вас берут, вы счастливы. И Кришна говорит, если кто мне предложит листок, плод, воду, да, я с любовью и преданностью, я приму это. Кришна как бы, кому обращается-то? К этому уровню. Картавья Будхи. Что я приму это, и для тебя это будет счастье. Ты хочешь, чтобы я это принял? Ты почувствовал, что я на самом деле благодетель? Ты узнал о том, что я даю воздух, свет? Я даю тебе жизненный воздух, я тебе все даю, и ты наконец-то осознал, хочешь меня отблагодарить, и что-то делаешь только для того, чтобы я это принял. Он говорит, ну хорошо, чтобы тебя еще раз удовлетворить. Это не то, что мы удовлетворяем Кришну. А Кришна говорит, ну хорошо, еще раз я тебя удовлетворю, приму это. Хорошо, тогда я приму это. И вот это называется преданное служение. Это называется карма-йога в сознании Кришны. Карма-йога в сознании Кришны. Гуна благости. Когда живое существо исполняет долг из чувства благодарности, оно так изучило все. Оно философски стало понимать, что я уже и так в долгу по уши у Кришны. Я в долгу по уши у гуру. Теперь мне только надо все отдавать. Что же отдавать? То, что любит. Гуру, то, что любит Кришна, я хочу отплатить им долг. Я понял, что я, оказывается, все эти жизни наслаждался и уже весь в долгах. Я хочу начать отдавать этот долг. Из чувства благодарности. И больше ни из чего. За это мне ничего не надо, я просто хочу вас отблагодарить. Когда кто-то что-то дает, он не думает, что сейчас, если я вас за что-то отблагодарил, там в газете надо написать. Вот такой-то, такой-то отблагодарил такого-то. Вся слава тому, кто его отблагодарил. Нет. Потому что сам акт принятия и есть уже наградой для живого существа. Акт принятия, не больше. Это как люди иногда распространяют много книг и предлагают духовному учителю, и что-то ждут. Но он принял, он говорит спасибо. Он говорит, как ни гирлянды, ни книжки с росписью, ни фотографии, ничего. Мне джай даже не крикните. Нет, не крикну. Так можно увидеть гуну страсти. Гуна страсти. Мы на что-то еще надеемся. На что? Что нас как-то должны выделить. И это означает, что мы предлагаем плоды преданного служения несмиренно, не считая себя должниками, что единственное... Награда, что это принимается, и все. Только принимается, и все, и больше ничего. А потом пир. Доступный всем. И вы думаете, как же это? Они мало книг распространили, им пир. Я много распространил книг, и мне пир. Так в чем же награда-то? В чем суть-то? В чем мулька-то? Мулька-то тогда в служении в чем? Ну в чем? Я просто принял. И если ты не претендовал ни на что, смиренно предложил, то ты выходишь из-под влияния гун материальной природы. Гуны ослабевают. Вот и все. Ослабевают гуны. Ты начинаешь подниматься над гунами материальной природы. А значит, мотив твой еще больше очищается. Очищаются твои чувства. Вожделение уходит из чувств. Вожделение. Гуна страсти. Все уходит. Ты становишься лучшим. Ты становишься лучше. Ты становишься чище во всех отношениях. А значит, на этом этапе ты уже можешь еще более чище совершать преданное служение, лучше повторять святое имя, более лучше слушать Шримад Бхагаватам, чище поклоняться божеству в храме, правильнее строить взаимоотношения с вайшнавами. Ты можешь прощать. Все, можешь. У тебя опять раскрывается новое дыхание, новый простор для того, чтобы продвинуться в преданном служении. Назад к Богу. Продвинуться. Но что живое, что учит? Оно хочет, вернее. Оно хочет продвигать свои планы. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Вот тот меня критиковал, и я его раскритикую. Таковы мои планы. Мы, может, не замечаем, буквально, может быть, мы не замечаем, каковы наши планы. И мним себя. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому этот уровень картавья будхи очень важен. И Кришна везде призывает Арджуну к долгу. Исполняй свой долг лишь для моего удовлетворения. Не думай ни о победе, ни о поражении. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Но мы даже... Когда совершаем служение, такое сильное желание, чтобы кто-то сказал, о, какой чистый преданный. И живое существо, наблюдая это в своих чувствах, наблюдая такие желания, он говорит, боже мой, как я не чист. И говорится, в чем проявляется начальная стадия гуны благости, что когда живое существо видит нечистоту своих помыслов, оно вдохновляется более строго, более энтузиастичнее следовать процессу очищения. То есть тот процесс, который совершает живое существо в преданном служении, оно направляет на избавление от этих мотивов, от избавления от этих желаний. И это является наградой. И когда живое существо что-то делает и предлагает духовному учителю, оно может думать, интересно, я единственное хочу, чтобы я очистился от этих желаний. От этих желаний славы, почести, от желания богатства, от желания какого-то успеха мирского, от ложного эго, пожалуйста. И говорится, этот мир не предназначен для наших наслаждений. Причиной страдания является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Тадвитхи прани патена пари прашнены савая. Смиренно вопрошай и служи гуру. Смиренно предлагай ему. И ты избавишься от ложного эго. А причиной всех страданий является ложное эго. А ложное эго что нам говорит? Материальные желания у нас. Почему? Потому что у нас ложное эго. Почему мы устремляемся к материальному счастью, планируем здесь все, и у нас такое представление, что это духовная жизнь, пракрита бхакта. Что это означает? Что я сохраняю материальные представления о духовной жизни. Я сохраняю материальные представления о духовной жизни. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, иные думают, что райские планеты – это вот цель, это духовный мир, райские планеты. И он говорит… И они считают, что нет ничего превыше этого. То есть они даже не знают, что духовный мир – это то, что за этой… У них интеллект такой, что они думают, что духовный мир – это райские планеты. Полностью убеждены, что духовная жизнь или вырваться из круговорота рождения и смерти – это вот этот уровень занять. Это я сейчас говорю, райские планеты. Они думают, что это духовные планеты, что это духовный мир, там Бог сидит. Все, и нет ничего превыше этого. Кришна это поясняет. Он говорит, иные думают, что нет ничего превыше этого. Все, цель достигнута. И мы видим, как Джада Бхарата в диалоге с Прачина Бархиша, с Махараджем Рахуганы, он ему об этом говорит. Мы видим, как Нарада Муни в диалоге с Прачина Бархишатом об этом. И Прачина Бархишат что говорит? Он говорит, а мои учителя учили меня, что вот это вот цель. Пхукти. Он говорит, а вот я думал, что это и есть освобождение. Говорит, ты мне сейчас говоришь такие удивительные вещи, а мои учителя меня все время учили вот этому, что вот это и есть цель. Пхукти. А ты говоришь о каких-то более других сферах. Там что, еще что-то выше есть? Там что-то еще выше есть, я потрясен. Таким образом, если мы не будем знать, что есть выше, тогда мы будем все время попадать туда, где ниже. А где ниже-то? В 26 главе. Самый низкий. Нарокалоки. Нарокалоки. Почти над водами океана. Почти над водами. Самый ниже нет уже. Итак, этот уровень преданного служения, картавья будхи, практика, то есть исполнение долга из чувства благодарности, это и есть преданное служение. Как занять свое тело, свой ум, все свои способности в плане Господа, в плане духовного учителя, без желания какой-то награды, а единственную награду искать, что то, что мы делаем, необходимо. То, что мы делаем, необходимо гуру. Это помогает ему в его служении, своему духовному учителю. И если это состояние сознания достигнуто, это считается квалифицированным преданным. Это бхакта. Вот это бхакта. Все же это пхая из страха, аша из желания каких-то чувств, свои как-то чувства удовлетворить, либо любопытство свое, либо какие-то свои похотливые желания удовлетворить в итоге. Все это не принимается как преданность. Только картавья будхи, что живое существо смиренно предлагает. И когда видит, что это принято, оно счастливо. И когда Кришна принимает служение, он на самом деле дает вам что-то такое, сва-прасадам, сва-крипа-шакти. Вы получаете преданность взамен. Никакой славы, никаких почестей, ничего. Вы получаете взамен преданность. Ваша преданность вырастает, и вы это чувствуете. Как-то Гуру Махараджа спросили, как я там, продвигаюсь, не продвигаюсь. Он говорит, я хочу тебя спросить, ты продвигаешься или нет? Мы всегда хотим узнать у кого-то со стороны, как мы продвинулись или нет. Почему? Потому что мы покрываемся иллюзией, значит, мы покрылись уже иллюзией. Поэтому мы спрашиваем у других, как мы, продвинуты или нет. Потому что мы в такой иллюзии уже, что даже сами не чувствуем. Что с нами происходит. Это означает, что мы на самом деле в иллюзии. Уже сам этот вопрос говорит, что такое? О боже мой. И приводится пример Прабхупады. Это как вы человека кормите, а он вас спрашивает, ну что, я наелся, нет? Тот, кто кормит, он говорит, так я не знаю, я у тебя и поэтому и кормлю. Как ты, наелся, нет? Он говорит, вы знаете, я не знаю. Я даже не знаю. А вы как считаете, я наелся? Ну, судя по физиономии, объелся уже. А сам-то не ощущаешь? И также живое существо, оно может настолько погрузиться в эту иллюзию, что оно уже забывает, каковы критерии-то очищения, каковы критерии продвижения, что оно... Почему? Потому что всегда настроено на ожидание материальных результатов, поэтому оно покрывается... И не чувствует, продвинулось оно или не продвинулось. Ощущение. Почему? Потому что ум сконцентрировался уже на чем-то другом. Поэтому человек спрашивает, ему нужно со стороны узнать, ну как я там, продвинутый, нет? Я очистился, нет, я продвинулся в духовной жизни. Потому что продвижение чувствуется всегда внутри нас. Мы всегда чувствуем свое продвижение, что у нас больше вкуса к духовной жизни появляется и меньше вкуса к чувственным наслаждениям. Каждый может это сам определить. Что у меня все меньше желаний, славы, почести, последователей, женщин, воспетых в мирской поэзии, богатства. Я отбрасываю эти планы, и у меня больше планов все появляется. Как исполнить желание духовного учителя? Не свои какие-то планы развернуть, а как развернуть план гуру? Как больше себя занять в плане духовного учителя? Вкус появляется, желание, сильнейшее желание на самом деле быть полезным духовному учителю, а не быть полезным в своих собственных планах. Увековечить свое имя какими-то делами, а стать полезным, искренне быть полезным. И это есть награда. И если у человека появляется такое желание, чувство, эти планы, семья. И Бхактивинода что говорит? Когда я забуду о личном счастье и кроткий сердцем пойду по миру, смиренно моля каждого исполнить священную волю Шри Чайтани Махапрабху. Вот цель, когда я забуду о личном счастье. Он так определяет критерии продвинутости, когда я забуду о личном счастье. И кроткий сердцем, нигде не выпендриваясь, кроткий сердцем пойду по миру, смиренно моля каждого. То есть, считая других лучше, чем я, смиренно. Смиренно моля каждого. То есть, найду к нему хорошие слова, чтобы попросить его, пожалуйста, повторяй Хари Кришна, пожалуйста, пожалуйста, служите Кришне. Смиренно буду просить людей. И он говорит, вот когда я пойду по миру спасать и каждому молить, исполнить священную волю Шри Чайтани Махапрабху. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Я хотел насчет Ямадута уточнить. Это какие-то особые живые существа или это вот личности, которые получили также какие-то притязания, то есть насилие, и теперь они мстят? Нет, они все возвышенные личности. Просто у них есть определенная форма. А вот их служение, оно в гневе находится? В долге. Откуда у них? В долге перед господином. Чисто из долга? Долг перед господином. Расскажите, пожалуйста, о природе разума. От чего зависит уровень разума? В гунах, разум также в гунах. Сильный ум, допустим, есть слабый разум, есть слабый ум, слабый разум, есть сильный ум и сильный разум. Допустим, от чего это зависит? Чем слабее разум, тем сильнее ум. Так не бывает. Сильный разум и очень слабый ум. Так не бывает. Потому что если разум очень сильный, то и ум сильный. Все сильное становится. Когда разум, поэтому и называется разумная форма жизни. Как бы мы этим отличаемся. Будхи-йога. Кришна предлагает Арджуне не отказаться от исполнения своей деятельности, а пропитать деятельность духом преданного служения. Он поэтому говорит, для этого нужен разум. Ты пытаешься уклониться от исполнения долга, думаешь, в этом разум. Он говорит, нет, сражайся просто ради моего удовлетворения. В этом разум проявиться должен. Что мы уклоняемся, когда это не приносит нам чувственное наслаждение или противоречит нашим желаниям, правилам, вернее, планам. Наш разум говорит, не надо, надо уклониться от этой деятельности. Ты здесь не наслаждаешься. Это не ценно для твоих желаний. А Кришна говорит, нет, разум – это когда ты понимаешь разумом, что это ценно для Кришны. И ну и что, что мне это не нравится? Это нравится Кришне. Поэтому разум говорит, это нравится Кришне. А Кришна, он более достойный, чтобы его планы исполнять. И живое существо является вечным слугой Кришны. Это называется сильный разум. Такой человек начинает служить. Он думает, зачем я буду кому-то другому служить? Себе, своим планам. Все мои планы материальные, все мои планы иллюзорные, эфемерные. А то, что в уме они сидят, я не есть этот ум. Я сознание. Я осознаю, что Кришна, он повелитель. У меня есть отношения, у меня есть вера. И просто человек не взирает. Счастье, несчастье, что там в уме у него? Счастье, вдруг у него несчастье, вдруг какие-то подозрения. Вдруг он ни на это не внимает. И он говорит, устойчивым становится. Да? Матрас паршав стукам ты яш, и точно суки дуки дуга. Агамупайну нит яс, туам стыд и шаксу барата. Он не смотрит на это. Что там в его уме пришло? Сегодня я чем-то... О, меня тут, наверное, не любят. Ой, а меня здесь любят. Он говорит, ой, мой ум. Баджахуре мана шринанда нандана абхая чаранада виндаре. Да? Поклоняйся сыну Нанды. Поклоняйся этим стопам. Они делают человека бесстрашным. Что ты там боишься? Потерять счастье? Или его наоборот приобрести? Что ты там все туда-сюда? О мой ум, я прошу тебя, поклоняйся Кришне. Общайся только со святыми личностями, ибо только так ты можешь переплыть океан невежества. Общение. Он говорит, общайся только со святыми личностями, только так ты сможешь. Кто такой святой? Тот, кто хочет служить Кришне. Может быть, у него даже не получается, но он очень хочет служить Кришне, и это желание выражается в поведении, в поступках. И когда мы видим, что человек поступает таким образом, он, даже может быть, он и несовершенно действует, но мы видим, какие усилия он делает для того, чтобы удовлетворить гуру, Кришну, без поиска удовлетворения своих собственных чувств, это садху уже. И мы можем видеть, он может быть неинициированный. Да, он может быть вообще вот среди прихожан садху. Такое сильное желание. Это означает, мы должны стараться общаться с такими личностями. Или те, кто уже достиг. И разные садху есть. Один раз спросили Шрилу Прабхупаду, если человек очень сильно хочет стать чистым преданным, Прабхупада сказал, его уже можно считать чистым преданным. Это лишь дело времени. Потому что у него такое сильное желание, значит, есть предаться Кришне. А Кришна что говорит? Следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Этот человек все равно что? Слушает, воспевает, поклоняется. Старается и отказывается от плодов своей деятельности. И он говорит, общайся с такими. Только так ты сможешь переплыть океан невежества этого мирского бытия. Поэтому это очень важно, разум развивать. Ум, что значит сильный ум, слабый ум? В уме что там? Если есть сильное желание к чувственным наслаждениям, значит какой ум? Слабый. Если там очень сильное в уме желание предаться Кришне, такое сильное, что начинаешь предаваться, планировать, как предаться Кришне, тогда это очень хороший ум, сильный ум. Поэтому мы так определяем. И шастры так определяют, что такое сильный ум, что такое слабый ум. Все, весь наш ум, разум, ложное эго, все в сердце. Все это в сердце. Поэтому мы хотим очистить ум. Потому что ум является причиной того, что у нас появляются всевозможные желания. Ум. Поэтому он и поет. Баджахуре мана. Мана. Он говорит. Ум. Мана. Баджахуре мана. Он не говорит, о, разум. Или кто-то. Нет. Он говорит, ум. Все начинается из ума. Потому что ум желает. Ум желает. И рождаются разные виды сознания. Анумая, пранам. Умом порождаются разные виды сознания, он говорит. Поэтому мы говорим мантрая. Мантра. Очистить ум от того, что не связано с кем? С Кришной. Очистить ум от всего того, что не связано со служением Кришны. Поэтому он говорит, поклоняйся стопам сына Нанды. Поэтому разум, это означает одухотворенность. Разум связан с ухом всегда. Первый элемент появляется. Эфир, из эфира рождается звук. Звук производит первый орган. Какой? Слух. Слух. И слух связан с интеллектом. Поэтому, когда мы слушаем, одухотворяется наш интеллект. Интеллект одухотворяется. Интеллект берет под контроль ум. То есть дискриминация начинается. Он берет ценности. И он говорит, вот это ценно. А ум он подбрасывает то-то, то-то, то-сё. Вы же знаете, как ум. Он, сегодня надо Кришне служить, потом начал служить и говорит, ну все, теперь уже не надо, давай бросай, пойдем туда делать. И кто-то идет на поводу ума, он все время нестабилен. Сегодня он пришел, завтра не пришел, сегодня он повторяет джапу 10 кругов такой вдохновленный, завтра одного не может повторить. Ум, пленник ума, слишком идет на поводу своего ума, своих чувств. Потому что шестым чувством является ум. То радостный человек, то грустный весь такой. Пленник ума. Пленник ума. Нет стабильного состояния. Есть люди такие, всегда стабильные, доброжелательные, всегда. Хоть что у них случилось? У них кто-то помер, а вы даже не замечаете. Почему? Человек не. Он контролирует свои чувства разума. Он говорит, все умрут, ну что сделать? Что сделать сейчас? Слезами не очистится же. Мы приходили совместно, плакали бы тут. И тогда очищались, возвышались. Нет, слезами никто ничего не сделает. Дерганием, гневом, переживаниями ничего не происходит. Даже если я сейчас сяду и начну переживать, ничего, ничего, переживу просто и все, и умру. Переживу эту жизнь и умру от переживания прямо. Поэтому он говорит, разумные люди так не действуют. Что ты все весь в этих депрессиях, в этих умственных своих хитросплетениях, он говорит. Многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И многоветвист разум тех, кто нерешителен. Вот, пожалуйста, Кришна объясняет, какие умы есть, какие разумы есть. Решимость в гуне невежества, решимость в гуне страсти, решимость в гуне благости. Истинная решимость. Долг, исполнение долга. Все это описано в Бхагавад-гите. Все 108 Упанишад сконцентрированы в Бхагавад-гите. Вся философия ведическая сконцентрирована в Бхагавад-гите. В этих 18 главах, в этих 700 шлоках, 70 шлоках. Потрясающе. И если мы просто постараемся изучать Бхагавад-гиту под руководством духовного учителя, слушать его наставления, то наш разум будет укрепляться. Нужно ли что? Прабхупада говорит. Хотя бы теоретически представить, что Кришна Бог. Он не просит, давайте поверим, что Бог есть там или его нет. Он говорит, давайте хотя бы теоретически. Не можете понять, что он вообще есть, и что он Бог, и что он Кришна. Давайте теоретически это представим и начнем. Тогда у нас все начнет получаться. Он даже это предлагает. Шрила Прабхупада так ненавязчиво предлагает все. Он говорит, тот, кто занимается политикой, найдет для себя здесь хорошее. Тот, кто любит историю, ой, вообще истории тут такие вообще классные. Тот, кто любит, тот все полюбит. Кто есть любит, приходите здесь и кушают с утра до ночи. Все предоставляет Кришна для того, чтобы возвысить живое существо. Все абсолютно. И самое важное, не надо забывать, в Векале говорится, 80% людей греховны и всего 20% склонны к благочестию, то есть лучшие из людей. И никогда не забывайте, что все, кто здесь собирается, хоть как-то приобщается, это лучшие из людей. Это лучшие люди. Брахмачари, прихожане, все это лучшие из людей. Векакали. И так надо это осознавать, чтобы правильно общаться, что я общаюсь сейчас с лучшими людьми. Кришна послал нам лучших людей. И не по диплому это определяется, не по внешности, а по их склонности к принятию преданного служения на каком-то определенном уровне. Они склонны служить Кришне. Они склонны слушать о Кришне. Лучшие из людей века Калли. Они склонны обсуждать это, воспевать, общаться с преданными. Они находят вкус в общении. Они задают вопросы именно преданным. Это лучшие из людей. Все эти люди необычные. Это особые живые существа, века Калли. Поэтому мы так дорожим каждым преданным, каждым прихожанином. Делаем все, чтобы сохранить этих лучших людей. Иначе начнут валить худшие. Лучшие из людей. Поэтому такая забота должна проявляться об этих людях. А что, в чем мы заботимся? Предоставить им возможность слушать, воспевать, поклоняться божеству, совершать служение духовному учителю, обсуждать Писание. Вот что должен предоставить лидер. И ваш лидер вам предоставляет эту возможность. Я не знаю, где еще хороший такой лидер может быть. Иногда лидеры боятся за свое положение. Приедет какой-то проповедник, заберет его славу, все начнут медитировать не на него. Ваш лидер даже... Я вот серьезно, каждый раз я сажусь и думаю, сейчас я буду его прославлять. У меня потребность возникает, потому что я очень много путешествую, многие люди боятся за свое положение. Поэтому какой-то проповедник, если видишь, что люди начинают восторгаться, они говорят, все, хватит. А что должен сделать лидер? Лидер должен предоставить возможность людям прогрессировать в духовной жизни, пополнить какие-то ниши и при этом оставаясь в стороне. Я не знаю, я восхищен вашим лидером, восхищен. Вот поверьте мне, я восхищен им. Я не просто вот как бы вам говорю, потому что он меня пригласил, я говорю, как кукушка-петух. Нет. Я восхищен, потому что я очень многих людей знаю, которыми я восхищаюсь, но которые никогда бы не позволили себя переплюнуть. Да. Они хорошие все, но они не позволят. Потому что есть еще какие-то определенные желания, может быть. У вас такой лидер. Он все старается вам предоставить. Знает, куда вкладывать Лакшми. На проповедь. Не на бизнес, а на проповедь. Стремится проповедовать. делайте это кафе, потому что многие люди интеллигентные, они не могут приходить здесь сидеть на полу, понимаете? Это приобщаться. Прабхупада всегда предупреждал нас. Есть история, я вот рассказывал, может быть, еще раз расскажу. Когда Шрила Прабхупада сидел в Майпуре в своем баджан-кутире. Баджан-кутир. Что это такое? Шалаш. Шалаш самый дуральный. Ни окон, ни дверей, крыша. Даже там пару стен-то было всего. И Шрила Прабхупада сидел. Из веток такой. Пол такой из каких-то. И он повторял там Хари Кришна. Комары! И Прабхупада был счастлив. Он в Дхаме повторяет святое имя. Это проявление такого высочайшего сознания, когда человек счастлив, не обращает внимания на условия, на все. А что? Он сидит в Дхаме, не заставляет Кришну думать о том, чтобы у него была крыша под головой, сам себе сделал крышу, стены, все. Не заставляет Кришну служить себе, обеспечил всем себе. И сидит, сидит, повторяет. И пришли ученики с проектом. И там уже строился храм Радха Кришны, красивые эти дома, все, а тут в шалаше сидит гуру. И он спрашивает учеников, что там такое? Они говорят, там храм Радха Кришны. Он говорит, нет, там гуна страсти, потому что мы все так делаем, чтобы это привлекло чувства людей. Красивые божества, красивые алтарные, люстры дорогостоящие, фрески, картины. Это все гуна страсти. Вот здесь вы видите, вот у меня в шалаше люстру большую. Видите, нет? Они говорят, нет. Какая это гуна? Они чуть не сказали невежество. Прабхупада сказал, это гуна благости. Но если вы сейчас пригласите людей ко мне в Баджан Кутир, сюда никто ходить не будет никогда. Здесь не появятся сотни преданных, которые будут слушать. Потому что здесь комары, здесь плохо, они хотят комфорта, они привязаны. Они только из-за этих условий сюда не будут ходить. Что за гуру он такой странный? Там сидит в каком-то шалаше, весь комарами облепленный, повторяет Хари Кришну. Сумасшедший, наверное, какой-то. Они не поймут, потому что они в гуне страсти. И он говорит, для этого мы строим то, где их чувства будут привлекаться. Они будут ходить в храм, будут петь арати Кришне, потому что божества так красивы. У них появится потребность. Они будут слушать прекрасные лекции. Они будут сидеть во дворце. Во дворце Кришны они будут сидеть. И они будут довольны. И они будут слушать. Они будут петь. И постепенно они узнают, что такое гуна благости. И они придут и будут кланяться этому шалашу. Там мы их научим, что такое гуна благости. Там мы их научим, что такое преданность. И они будут кланяться тем, кто живет в шалашах. Они могут быть там, но это гуна благости. Они возвысились, и они будут служить таким личностям. Что сейчас происходит в Майпуре? Все приходят, смотрят слона, какаду, фламинго, прекрасный купол с золотыми изображениями, мурти, дворец. И потом, кто же это все, всех вдохновил, кто же это сделал? Да, один человек, Бхактивиданта с вами Прабхупада. Да, а где же он жил, где его дворец? Сейчас увидите. И показывает Баджан Кутир. И они все становятся. И говорят, воистину это садху, воистину это святой. И они кланяются этому шалашу. Они начинают понимать, что такое садху. Таким образом, когда мы вкладываем в какие-то проекты, это для того, чтобы людям создать условия, они не придут сюда. Они не придут, если у нас здесь будет тапасия. Преданные-то не выдерживают тапасии, так называемые. Ищут, где бы в кресле развалиться. Поэтому все ходят, проповедуют по офисам. И вторая волна по домам ходит, по второй волне, по где покушать, где холодильник повыше. И мечтают о красивых машинах, о мягких сиденьях, когда станут грехасха ашрамом. Если вы стали грехасха ашрамом, что вам надо-то, если вы такой брахмачари? Вот пол есть, все нормально, ковричек старый.

так можно погрузиться в эту всю иллюзию. Знакомая песня? До глубины души, да, знакомая? Так вот, надо быть всегда очень внимательным. Иначе эта духовная жизнь превратится в такую духовную жизнь. И мы будем все время думать, что мы обладаем сознанием Кришны и преданно служим Ему. Вот о чем Прабхупада говорит. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Так мы обрастаем так называемым сознанием Кришны. И потом спрашиваем, я как, продвинулся или нет? Как вы думаете, в чем продвинулся этот человек? Хоть на немножко. В чем он продвинулся? В карма-йоге? Что вы? Иногда так мы продвигаемся к новому рождению. С днем рождения кто-то нас потом поздравит опять. Happy birthday to you. Вот и все, что нас ждет, когда мы не понимаем этого. И опять все заново. Хари Кришна. Может быть, есть какие-то у вас вопросы? У меня вопрос в отношении вот исполнения долга. Если исполнять долг, ну, будем говорить, как он должен быть, этот долг, то он невозможен в исполнении гун материальной природы. Так это? Невозможно. В гунах материальной природы долг невозможно чисто исполнить. Можно занять гуны просто. Поэтому если я нахожусь под определенными гунами, значит я не могу исполнять чисто долг. Чисто это сознание, то есть само наше желание удовлетворить духовного учителя, оно и является чистым. Оно должно быть чистым. Само желание, не сама деятельность. Здесь никто не может деятельность чисто сделать. Это материальный мир. Поэтому здесь нету ничего абсолютного материального. Поэтому Кришна говорит, что любое усилие здесь сопровождается чем? Недостатками, как огонь дыма. Но он говорит, но это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. То есть само сознание должно быть чистым. Мы-то, может быть, что-то несовершенное, не так сделали где-то, наше тело где-то там, что-то там. Как в Шримад Бхагаватам говорится, что садху он отдает свое тело на растерзание гунам материальной природы. Растерзание самое главное. Вся деятельность его направлена на исполнение служения Кришне. Это очень важно, поэтому не надо беспокоиться, что мы под влиянием гун. Надо занять себя. А что значит надо забыть о своем счастье и только беспокоиться об исполнении указаний духовного учителя? Нектар наставлений. Как исполнить наставление духовного учителя? Конечно, конечно. Вот это и есть преданность. А как мы можем такую преданность проявить? Когда мы правда ощутили, что мы в долгу перед духовным учителем. Когда человек еще не получил возможность осознать, что он этому дало вообще, что гуру у него есть. Как он может что-то для него сделать? Как можно сделать для человека, если вы считаете, что он ничего для вас не сделал хорошего? Ну, дал вам четкий начитанный. Спасибо, я тоже могу раздать четок начитанных. Да? Каждый же может начитать четкий. Или нет? Ну, конечно, каждый сейчас. Вот раздайте четкий, все начитают, раздают. И когда мы не понимаем, что за этим стоит, тогда у нас не рождается чувство благодарности. Чувство благодарности. Желание на самом деле рисковать для гуру. Тогда мы начинаем правильно все взвешивать. Сейчас или я со своими телесными проблемами, или долг. Или вот это, или вот это. Иногда мы мошенничаем. Почему? Потому что нам легче совершать аскезу и наслаждаться, чем что? Выровнять все и поддерживать в гуне благости. Нам всегда легче. Гуна страсти чем? Это суровые испытания, да? И потом награда. Суровые испытания и награда. А гуна благости это что? Все умеренно. Режим еды, сна, работы и отдыха. И тогда все идет ровненько. Тогда человек что? Всегда настроен, в равновесии находится. Всегда настроен пропорционально, всегда все сбалансировано. А баланс всего и называется что? Здоровьем. Здоровье. Он здоров в духовной жизни. Как он отдыхает? Киртаном, шраваном. Да. Разве это не отдых? Как он отдыхает? Общается с преданными. И тогда он не зависит от этого. Не зависит. Ему говорят, он принимает. Нет, он постится. Спокойно. Успокаивается. Умиротворенным становится. Умиротворенным. Когда мы еще не можем так действовать, тогда для нас это становится обременительным. Мы каких-то изо всех сил что-то такое делаем, и потом раз разбиты, полностью разбиты. И мы думаем, как поправить свое положение? Нам же еще предстоит еще раз такое делать. Это ум в гуне страсти. А ум в гуне благости, он говорит, зачем же я так действую? Надо просто все сбалансировать, делать стабильно, ровно и по порядку. И тогда нам легче просто отдыхать и потом опять сражаться, чем что? Правильно сражаться, сбалансированно действовать. И вот когда мы достигаем этого понимания, что надо баланс удерживать, это гуна благости, тогда мы не делаем этих взлетов и падений. Устойчиво, спокойно идем. Для чего нам нужны такие взлеты? Чтобы засветиться, да? А потом приходится отдыхать от этих взлетов. Поэтому нужно стремиться правильно осознать это положение. Чтобы стремиться правильно осознать, мы должны получить наставление от гуру. Садачара, как я должен жить в данном положении? У меня есть жена, есть дети. Что бы вы мне посоветовали? К скольки часам я должен прочитывать джапу? Кстати, он должен, можем спросить у духовного учителя. И, пожалуйста, скажите, пожалуйста, каким бы видом служения мог вас удовлетворить? Мы всегда спрашиваем это. Я всегда спрашиваю. Я больше не спрашиваю, потому что я знаю точно. Первый раз спросил, и мне не надо больше спрашивать ничего. Это было в каком-то 93-м или 94-м году. 7 лет назад. Я уже спросил, что гуру удовлетворяет. Он мне сказал, я это делаю. Я говорю, вот я такой, вот у меня такие. Скажите мне, пожалуйста. И он объяснил. Он видит, что тупой. Написал, повторяй Хари Кришна, вот это делай, вот это. А кому я должен служить? Служи старшим преданным. А кто старший преданный? Кто выше тебя по положению? Кто там объясняет? Ага, понял, ага. А вот они вот такие. Все равно им служи. Так они же такие. Вот и им и служи. Так а как же я тогда? Вот тогда я буду тобой доволен, и ты тогда вот. Понимаете, да? Вот иногда тупому надо объяснять, разжевывать вот это все. Потому что он привязан к результату. Он говорит, как я хорошему я могу служить, а как я плохому буду служить? Он говорит, а вот это благоприятно для твоего ложного эго. Ты смиренным станешь. Потому что служение плохое, хорошее. Если ты служишь мне, нет там плохой, хороший. Ты мне служишь. Значит, ты будешь учиться слепо не повиноваться, разум будешь проявлять, изучай шас. И служи своим GBC. Вот так, вот общайся так вот. Все объясняю. Хари Кришна, я понял. Может быть, мне не нравится, но я понял. Арджуне тоже не нравилось сражаться. Он сказал, ну я понял, что надо сражаться. Вот и все. А когда мы выдумываем что-то сами, начинаем выдумывать и думаем, вот как этот вот человек, что мы удовлетворили гуру, даже если он повесил на нас гирлянду, но иногда просто из чувства сострадания. Он видит, как мы хотим, чтобы это было как-то... Иначе, если бы он сказал, вот, ты не прав, он бы так разочаровался. Он бы тогда нашел счастье в том, что он создал, понимаете? И гуру опять одевает гирлянду на него и говорит, подожди, это все здорово, но еще раз, пожалуйста. Ну, ладно, пусть начинай, вот теперь начинай. Ничего, новых детей не заводи, вот это не надо, все, у тебя уже все есть. Вот сейчас попытайся вот так вот действовать. Почему? Потому что он сейчас, если его не отметит за вот то, что он сделал, он может подумать, гуру не оценил, потому что у него полное убеждение, что все это он сделал для кого? Для гуру. И гуру понимает, что если он сейчас скажет ему, что это мне не надо, да, он-то искренне думал, он разочаруется и прибежище перестанет искать у гуру. Вы понимаете, да? И поэтому гуру иногда даже наши глупости принимает, чтобы сохранить вот эту связь. Потому что мы очень быстро можем перепрыгнуть на другую веточку, в другой матх, в другую сампрадаю, где все это будут принимать как чистое преданное служение. Вы понимаете, да? Поэтому гуру иногда просто видит, что мы такие тупые и сохраняет эту связь с нами.